12. Лика. После свидания с Андреем Рябовым вернулась домой. В первый раз даже до кафешки у нас с ним дошло. Сидели за столиком спокойно и мило. Как же хорошо с ним, приятно общаться. Приятно слушать и видеть, что я интересна парню как девушка. Всё же чего-то не хватало. Но я затыкала непослушные мысли. Вот чего они лезут, сравнивая хорошего парня с Долинским. Не всем же меня смешить или болтать обо всем, перебивая друг друга, или выдумывать приключения на наши головы. Иногда можно просто гулять, как мы с Андреем. И еще лучше — гулять без ощущения, что Долинский где-то рядом, поблизости. Несколько дней я только и делаю, что заставляю себя не быть больше дурой. Артём — взрослый парень, что хочет, то и делает. Сколько раз я это повторяла для Вари, но больше себе. Мало ли, что мне неприятно даже видеть теперь Каролину. Скорее всего, все дело в ней. Вдруг бы с другой я радовалась за Долинского. В общем, решила делать вид, что забыла о картине в раздевалке. Временно меньше общаться с Долинским. Хотя бы пока не научусь реагировать на его гламурных подружек попроще. Он гуляет, развлекается, а я страдаю угрызениями совести. Не делай это. Лучше уж больше думать об Андрее. Так будет безопаснее, точно. Во время попыток готовиться к зачету, а по сути размышлений, как правильно вести себя, в мою комнату заходит папа. «Лика, нам нужно поговорить». Но начинается. Опять из-за мачехи мне получать. «Папа, не слушай ее. Я и так после учебы бегу на подработку, а потом и дома получаю вторую работу. То убирай, то прислуживай барыням этим. Сегодня только с парнем хоть немножко прогулялась». «С парнем?» У папы в глазах интерес появился, что поймать не так уж часто получается. «Да, с парнем. Мы учимся вместе. Еще не узнавала, любит ли он классическую музыку, но обязательно спрошу». Обещаю своему дирижеру. «Спроси, конечно», — кивает довольный папа. Затем голос серьезней становится. «Лика, я к тебе по другому поводу зашел. Мне уезжать на гастроли с театром. Ненадолго, всего на месяц. Постарайся избегать конфликтов с Витой. Я вижу, что ты стараешься, не слеп же я. Но и ты пойми, дочь. Стань покладистей, мягче, чтоб в отъезде не отвлекали меня на проблемы из дома». Ох, мне уже заранее страшно здесь оставаться без папы. То-то мачеха сегодня меня встретила спокойно и даже дружелюбно щебетала о том, какие нынче цены в бутиках. Кому что, как говорится. Но так она, возможно, затихла перед отъездом папы. В универе мы с Варей только встретились, и сразу все разговорчики про парней. Что-то весна нам совсем кружит головы. Подруга осторожно продолжает допытываться, почему я тогда захотела сбежать после матча. Нет, я не скрыла, что видела. В том состоянии не могла. И Варя все ищет причины, почему мои слова не совпадают с моим поведением. Хотелось бы и мне это знать. «Давай больше не будем об этом. Я тогда просто растерялась. С кем не бывает?» Отмахиваюсь от любопытных вопросов подружки. «Хорошо. Пока отстану». Долинский, видимо, всерьез запал на Каролину. «Пусть как хотят. Артём сейчас далеко, и мы не знаем, что там он думает». Подтверждать и, как раньше, убеждать подругу, какая Каролина красивая и опытная, больше никакого желания нет. Варя предлагала затеять новый спор. Сколько Артём с ней пробудет, и я от этого отказалась. Хватит с меня. «Не, недалеко», — кивает мне за спину подруга. «Варь, тебе больше не о ком вспоминать?» Неожиданно сзади меня хватают за талию крепкие руки. Хоп! И подхватывают меня высоко. Вот где ты прячешься, мышка. Долинский здесь. Глазам своим не верю. Даже забываю потребовать, чтобы так больше не называл. Ну, позорит ведь и ржёт. Ага, всё как обычно. Долинский неисправим. Вот только он приехал не ко мне. Варя так подумала тоже и заметила раньше Артёма, говоря о серьёзности к Каролине, она это и имела в виду. «Интересно мне знать, а почему ты учёбу прогуливаешь?» Да я подлавливаю Долинского, щурясь с упрёком. Он на это беспечно разводит руками. «Внеплановая тренировка у меня. Разве не заметно, как я разминаюсь?» Берёт и шеи по кругу начинает вращать. Вот же дурачок, всегда найдёт отмазки. «Артём, это мало похоже на тренировку». «Да? Ты что, мой тренер?» «Нет». «Я та, что знает, какие у тебя проблемы из-за прогулов на сдаче прошлой сессии». «Ладно, ладно, не начинай. А чего вы сами стоите?» Только сейчас замечаю, что Долинский вертится на месте, выглядывает по сторонам, будто ищет кого-то. «И с кем мы должны, по-твоему, быть?» Варя реагирует, будто не поняла. «Но я-то знаю и не сомневаюсь даже в этом». «Если ты ищешь Каролину, то она скоро придёт. Ещё немного, и перемена закончится». «Понял. Значит, скоро все придут. Ну ладно, подождём. Рассказывайте, как дела? Чем занимались сегодня?» Странный Долинский какой-то. Прямо не говорит, к кому пришёл. Мог бы и сам позвонить Каролине, а не вертеть возле меня головой. Проходят мимо парни мои однокурсники. На них Артём вообще уставился пристально. Всё-таки хорошо, что Андрея Рябова сегодня нет на учёбе. Мне не хочется пока его знакомить. «Ничем таким», — отвечаю уклончиво. «После учёбы поеду на подработку». «А вчера?» «Ну и пристал». «Вчера отдыхали. Нас даже с учёбы отпустили пораньше. За нас двоих берётся Варя говорить». Подмигивает мне и отходит от нас, оставляя одних. «Наверное, хорошо вам отдыхалось». Почему-то Долинский произносит это раздражённо. Отводит от меня колючий взгляд и всовывает мне в руки бумажный пакет. «Анжелика, по пути захватил для тебя. На подработку возьми или сама решай, как хочешь. Здесь, конечно, не пироги моей мамы, но тоже вроде съедобные». На пакете логотип известной кондитерской. Аромат вкусной выпечки даже через пакет уже манит и дразнит мой нос. Хочу заглянуть и держусь. Пакет прижимаю к себе. Снова накрывает смесью сложных ощущений. Внутри поднимается радость, что вспомнил обо мне, не забыл. Раньше бы поблагодарила и взяла без всяких мыслей. Но после моего потрясения в раздевалке... Меньше хочу что-то брать от него, вспоминать об Артёме и вообще от него временно скрыться. Мне нелегко его видеть. Не так, как раньше. Что делать? Стою и мнусь. Если верну, то он тогда догадается, со мной не всё в порядке. Заподозрит неладное. Пристанет с расспросами. А что я скажу? Указывать буду, с кем ему и как встречаться? Какое я имею право на это? «Спасибо, Артём. Я не голодна, ты не подумай». «Ну ты чего, мышка? Давай пойдём куда-то, где у вас можно нормально посидеть, столовая или кафе. Я хотел поговорить с тобой». «У нас скоро лекция, я не могу». «Значит, после учёбы?» «Нет, подожди. У меня тренировка, и ты же на свою подработку». «Как-нибудь потом. Ага». «Фух». Чем позже, тем лучше. Уверена, что тема коснётся матча, моего подарка, а там и то всплывёт, о чём запрещено себе вспоминать. Но лезет и лезет навязчиво в голову. Артём уже 10 раз за прошлые дни написал спасибо и даже этим мне напоминал. «Слушай, я ещё что подумал». Опять он пристально повёл глазами по студентам. «Но точно, странно себя ведёт». Помнишь, ты писала об однокурснике? Ты бы его хоть показала? Хм. Зачем? Я бы от тебя не скрывал. А, ну да, конечно. Спасибо, блин. Лучше бы скрывал. Могу только сказать, что мы уже встречаемся. Его зовут Андрей. И сегодня он приболел, не пришел на учебу. Ясно. Пусть себе тогда болеет. Я это, в смысле, выздоравливает. Дальше говорить не получается. Между нами с разбега встает Каролина. Вернее, не просто встает. Тут же припадает Артему к груди, руками обхватывает. Всему этажу в универе будто кричит, чей этот парень. Пусть все завидуют. «Такой сюрприз, Артемчик! Такой сюрприз! Поехали скорее уже отсюда!» «А разве у тебя не будет сейчас лекции?» Долинский глянул на меня в этот момент. «Да там такая скукотища, только спать. Поехали туда, где веселее. Лика, ты же потом мне расскажешь, что пропущу?» Каролина умильно сложила ладони и хлопнула глазками. «Набираю носом воздуха побольше. Нельзя мне показывать ничего. Нельзя, чтобы кто-то заметил». Натягиваю пошире улыбочку. «Да без проблем. Удачно вам развлекаться. Я уже побегу». Хотела спокойно и гордо пойти, но все-таки побежала. Эх, далеко мне еще до привыкания, что Каролина рядом с Долинским.